Ну? Че? Ну что? Ну, садись. Сюда? Сюда, сюда. Садись, я тебя приглашаю. Жаль, что пришлось тебя слегка протрясти, но... Да ничего. Но сам понимаешь, куда же с таким автомобилем на глаза пассажирам? Или этому разнесчастному саваофскому отребью? Ух ты, ну и авто. Колымага-то? Да, колымага. Колымага. Да, это старая рухля. Она у нас для поездок на станцию. Через полтора часа будем на месте. Кстати, уж скажу тебе, что ничего подобного ты в жизни не видел. Ну, если и все прочее подстать автомобилю, то точно... А? Ах, если б сюда пробивалась луна, посмотрел бы ты, какое это ущелье. Он что-то приказал в микрофон, и лакей тут же включил прожектор мощным лучом, хлестнувший по горным склонам. Ну что, видишь? Видишь кругом осыпи? Обычный мотор разнесло б на куски в полчаса. Не зная дороги, здесь даже на танке ты едва проберешься. Да. Внезапно мы остановились. И вокруг возникли из темноты какие-то фигуры. Снова негры. Негры принялись за работу и зацепили крючи 4 гигантских тросов, свисавших откуда-то сверху. За ступицы огромных самоцветных колес раздалось «Эгей!» И я ощутил, как автомобиль... медленно оторвался от земли и взмыл ввысь над самыми высокими скалами с обеих сторон и еще выше, и под ними открылась лунная долина, такая непохожая на покинутое кремнистое крутогорье. Справа высилась скала, а потом ее не стало. Кругом было чистое небо. Ну, вот мы и на равнине. Остальное пустяки. Отсюда всего 5 миль, и дорога наша собственная, брусчатка. Да? До самого дома, да. Как говорит отец, здесь Соединенные Штаты заканчиваются. Как? Мы разве в Канаде? Да нет. Ну, зачем же? Нет, мы в Монтане, в скалистых горах. Только вот этих 5 квадратных миль нет ни на одной карте. Да? А почему? Что, пропустили? Да нет. Нет. 3 раза нас пробовали засечь. Первый раз мой дед подкупил все геодезическое управление. Другой раз ему удалось подправить официальную карту. И 15 лет никто не совался. Зато в последний раз была сущая морока. Отец мой соорудил сильнейшее искусственное магнитное поле. Магнитное поле? Магнитное поле, чтобы отклонить их компасы. Он изготовил целую партию геодезических приборов с изъянами. Ну, таких, что пропускали это место, и подменил точные. Подменил. В общем, отец мой только одного боится. Одна только и есть для нас опасность в мире. Какая? Аэропланы. Аэропланы, да. Ну, у нас есть 50 зениток, и пока справляемся. Ну, правда, несколько убитых и много пленных. Как убитых? Ну, а что? Ты что, пленных? Ну, пленных. Ну, а как же? Ну, мы-то с отцом понимаем, что это в порядке вещей. А вот мама с девочками огорчаются. Почему мать и сестры Перси огорчаются? Какие за всем этим кроются жестокости? Что это за жуткая вызолоченная тайна? Эй, Джон! Джон! Да, да. О чем задумался? Приехали? Угу. осиянный звездным светом, на берегу озера стоял дивный дворец. Бесшумно распахнулись стрельчатые двери, и в ночь хлынул янтарный свет, озаривший великолепный силуэт темноволосой дамы с высокой прической. Она простерла к нам руки. «Мама, это мой друг Джон Ангер из Гиенны». «Encantado. Bienvenido. Habla usted español?» No. В памяти моей этот первый вечер остался сумятицей красок, мгновенных впечатлений, музыки, нежной, как любовное признание. Мы брели чередой покоев. Под ногами у нас вспыхивали узоры, то буйная цветовая смесь, то пастельные разводы, то белоснежная глубина. Под толстым хрустальным настилом расходились сине-зеленые струи, а в них между радужными сгустками водорослей мелькали пестрые рыбы. Мы шагали по разноцветным и разнообразным мехам, шли по коридорам, выложенным от пола до потолка чистейшей слоновой костью. Потом мы как-то вдруг оказались за столом, и тарелки были цельно-бриллиантовые, будто вырезанные из воздуха. Коридоры источали тихую тягучую музыку, и пуховое кресло, слитое с моей спиной, нежило и дурманило меня. Сквозь дрему я пытался ответить на чей-то вопрос, но камни, ткани, вина, золото – все расплывалось у меня в глазах сладостным туманом. Да, там у нас, конечно, припекает. On my way now, got on my traveling shoes. On my way now, got on my traveling shoes. Well, I'm on my way now, got on my traveling shoes. Oh, them shoes now, got on my traveling shoes. Oh, way jive, got on my traveling shoes. Well, I went to the church, I walked right in. The saints began to pray, and the Lord came in. I went to the altar, didn't find a fault. The saints began to pray, and the fires did halt. I'm on my way now, got on my traveling shoes. Well, I'm on my way now, got on my traveling shoes. Oh, them shoes now, got on my traveling shoes. Настало утро. Просыпаясь, я ощутил, как спальня сразу наполнилась солнцем. Эбеновые панели раздвинулись, и дневной свет хлынул во всю стену. Огромный негр в белой ливрее стоял у постели. Доброе утро, сэр. Примите ванну, сэр. Нет, не вставайте. Я сейчас все сделаю. Только будьте добры, расстегните пижаму. Вот так. Благодарю вас, сэр. Ложе мое немедленно накренилось, я, слегка оторопев, покатился к стене. Обивка раздалась, я проскользил по бархатистому склону и погрузился в упоительно теплую воду. Полагаю, сэр, что нынче утром вам для начала будет в самый раз горячая розовая вода с пыльной пеной, а потом, пожалуй, холодная морская. Да, вот именно. А может, пустить синема, сэр? В аппарат нынче заряжена хорошая смешная лента. А желаете, я сейчас заменю на серьезную? Нет, спасибо. Меня зовут Джигзер, мистер. Я буду прислуживать мистеру Ангеру по утрам. Yeah. wearing my traveling shoes.